Седьмое. Пират рванулся из палатки, зашелся в злобном лае. Константин схватил карабин, выскочил следом. У плотной таежной стены стоял олень, рогатый бык. Геолога на мгновение смутило то, что дикий северный олень — чрезвычайно осторожное животное, так близко подошел к стоянке и сейчас не очень-то испугался человека и собаки. Побежал не стремглав, а как бы нехотя, но раздумывать было некогда. У геофизиков были лицензии на отстрел оленей. Доставка продуктов сюда обходится очень дорого. И как раз мясо в отряде кончилось. Прогремел выстрел. Бегущий олень вздыбился и всем телом рухнул на землю. А дальше стало происходить что-то непонятное. Из тайги появился второй олень, третий, десятый, двадцатый. На одном из животных сидел человек с лунообразным лицом. За плечами у него висел ранец из оленьего меха и торчал короткий ствол армейского карабина. «Ай-яй-яй, насяльник! Совсем совхозного Олежка сохупил!» Хлопнув себя по ляшкам, с досадой и раздражением сказал человек. И, несмотря на почтенный возраст, с необыкновенным проворством соскочил на землю и кривоного побежал к неподвижно лежавшему животному. Затем понуро опустил голову. Олень был убит наповал. И опять хлопнул себя темными ладонями по ляшкам. «Ай-яй-яй, как я теперь оситываться буду!» Константин так и сел на мох. «Господи, срам-то какой! Принял домашнего оленя за дикого. И ладно бы принял, подстрелил. Теперь оплошность геолога анекдотом пойдет гулять по всему крайнему северу. Прославился, нечего сказать». Причитая, человек подошел к геологу. Был он маленький, сухонький, узкие глаза-щелочки, приплюснутый нос, без губы рот, находились как бы в одной плоскости, словно нарисованные на диске. На темном цветопеченого яблока лице, испещренном мелкой сеткой морщин, резко выделялись редкие белые усы и жиденькая бородка клинышком. Одет в летнюю одежду пастуха. Небольшие ниже колен торбоса из камуса. Кухлянка с коротко остриженным мехом внутри и оленьи штаны. Лоб стягивала белая повязка. За расстегнутым воротом кухлянки виднелось голое тело, рубашки не было. 47 олешек из топуна на сапой веду, теперь стало 46, — сокрушенно говорил между тем пастух. «Директор, однако, сердитый шибко путит». Директору можно было соврать очень правдоподобно. Например, сказать, что одного оленя по дороге загубила рысь. Но Константин знал наверняка, что это не пришло в голову незнакомца. Ржавчина лжи, достояние цивилизованных европейцев — не смогла разъесть родниковой чистоты души этих чудесных и по-детски наивных людей, оленьих пастухов. «Проходи, отец, в палатку, гостем будешь. Виновато пробормотал Константин. Спасибо, ответил тот и добавил, вероятно, думая об убитом олене. Ладно, как-нибудь расплачусь с директором. Самое удивительное было то, что пастух целиком и полностью брал вину за смерть оленя на себя и даже собирался выплачивать из своего кармана. Однако и такому поведению имелось объяснение. Веками грабили, обманывали, спаивали северной народности русские купчишки. Из поколения в поколение у чукчей, якутов, эвенков переходили рассказы о чудовищных этих людях. Не выветрилась, не стерлась худая память о них за десятилетия. Да и в наше время изредка отыщется американского пошиба бизнесмен, который за ящик водки скупит в глухомане столько ценных шкурок, что на материке приобретет за них «Жигули». Прежде чем зайти в палатку, старик мелкими шажками кривых ног направился к обширной поляне, по которой разбрелись олени, кормясь белесым ягелем. Там он снял с плеча маут, кожаный аркан для ловли оленей, и ловко метнул его. Маут со свистом вспорол воздух и поймал удавкой рога рослого быка. Олень заметался и задергал головой, но пастух короткими сноровистыми рывками заставил подойти животное. Затем пригнул за рога голову к земле, и олень успокоился. Старик привязал его к дереву. «Вожак на привязи, олешки далеко не уйдут», — объяснил он Константину. Только теперь человек назвал себя. Звали его Чейваном. Родом он был из Уремы. Там размещалась центральная усадьба крупного оленеводческого совхоза, а по национальности — чукча. Вообще-то чукчи живут выше, если смотреть по карте, в тундре, ближе к Ледовитому океану. Но изредка встречаются чукчи, в свое время по какой-либо причине — откочевавшие на юг огромнейшей территории Крайнего Севера. Чейвен работал бригадиром. Зашли в палатку. Сначала старик скинул оленя ранец, снял карабин, затем рывком сдернул длинную кухлянку. В ерангах чукчи раздеваются до пояса, в том числе и женщины. На шее у него висело длинное и тяжелое ожерелье из медвежьих клыков. Добрая сотня, верно? Значит, столько медведей добыл обладатель этого украшения. На запястьях рук кожаные браслеты-патронташи. Из каждого гнезда выглядывала острая карабинная пуля. Но не экзотическое ожерелье аборигена удивило Константина. Поразило тело Чейвана, бронзовое и мускулистое, как у юноши. Оно никак не вязалось с морщинами лица, седой бородкой и седыми усами. Голова старика на таком теле казалась совершенно нелепой, чужой. Константин заварил не плиточный чай, а смесь индийского, цейлонского и краснодарского, которую заваривал лишь для добрых гостей. Чай для северянина всегда желанный напиток, а такая божественная смесь желана вдвойне, потому что в здешних поселковых магазинах продают только плиточный чай. Старик понюхал ароматный порог, исходивший от кружки, и вкусно зачмокал губами. А когда сделал маленький глоток, даже воскликнул: «Ай-ай-ай! Возьми, отец, пей на здоровье!» Константин протянул пастуху довольно увесистый еще мешочек с драгоценной смесью. Тот испуганно замахал руками, закрутил головою, отказываясь от такого подарка. Константин почти насильно сунул ему мешочек. «Я в октябре в Москву еду, там волю напьюсь, не возьмешь, обижусь. Спасибо, спасибо». Чевин закурил длинную прямую трубку с маленьким чубуком. Затяжка, глоток ароматного чая. Снова затяжка и опять глоток. Константин достал из рюкзака бутылку питьевого спирта. В геологических партиях царит строгий сухой закон. И спирт в отряде использовали только как лекарство от простуды. Чейвен выпил четверть кружки, поблагодарил. Затем перевернул кружку вверх дном. «Хватит!» Константину это понравилось. Геолог вырвал из тетрадки листок. Что-то быстро написал на нем. Затем передал листок Чейвену и сказал: «Ваш совхоз поставляет нашей экспедиции продукты, в том числе и оленину. Я написал директору, что по недоразумению убил твоего Олежка, и прошу тушу списать за счет последующих поставок экспедиции. Ты уж прости, так нелепо получилось». Чейвен посмотрел на Константина и сказал: «Ты сесный, Таньга». И это было выше похвалой для русского в устах чукчи. Чейвен курил и молчал. Чукчи не любят поддерживать беседу вынужденным пустым разговором. Они умеют говорить молча. Потом он сказал: «Стам Олешков в отпуск на месяц поеду к внуку в Анатырь. Внук пальсой там силовек». «Исполкомовское начальство», — предположил Константин. Пастух этак небрежно махнул рукою: «Бери, мол, выше», и ответил со значением: «Супы лесит, хорошо лесит». Выше всякого начальника ставил пастух человека конкретной специальности, мастера своего дела, плотника, стоматолога, охотника. В палатку, вдоволь налаявшись на оленей и даже укусив вожака за ногу, прибежал пират. Он был в полном недоумении. Почему хозяин убил одного оленя, а когда появилось целое стадо, прекратил охоту? «Место, пиратка!» — приказал Константин. Пес послушно отправился в угол палатки. На ходу обнюхал Чейвена. Вообще-то к посторонним он был настроен воинственно, недоверчиво, злобно. В его крови текла кровь свирепого фараона. И однажды даже порвал штанину прилетевшего в отряд главного геолога экспедиции. Но к Чукчи он почему-то сразу проникся симпатией. Хороший пес, ему только полгода, а все понимает с полуслова и охотится, как взрослый. Неожиданно для себя похвалил геолог. Чейвин с некоторым сомнением посмотрел на Константина. Затем отстегнул патронтаж браслет и швырнул его за полок. «Принеси, собака!» Пират сорвался с места и принес патронтаж браслет не пастуху, а своему хозяину. Потом Чукча извлек из ранца маленькую лепешку и протянул ее псу. Пират не проявил ни малейшего интереса к еде, даже зевнул. «Возьми, возьми», — разрешил хозяин. Пират мгновенно выхватил из руки лепешку и проглотил. «Умный собака», — заключил Чейвин. «А если», — подумал Константин, — «вот у кого пират будет в надежных руках». «Возьми моего пса, отец», — сказал он. «Бери, не пожалеешь». Чукча осуждающе глянул на геолога. «Две вещи нельзя передавать в чужие руки. Собственное ружье и прирученную собаку. Дарить можно щенка-несмышленыша, но не прирученную и подросшую собаку». Чтобы развеять сомнения пастуха, Константин объяснил, почему не может оставить пирата себе. Рассказал, как относятся к собакам соседи по квартире. «Тот, кто не любит собак, не любит и людей», — сказал Чейвин. Мысль Чукчи показалась Константину мудрой. Пастух принял подарок. Условились так: пока пират побудет с хозяином, Чукча слетает на месяц в отпуск к внуку, вернется домой в Урему. К тому времени закончатся полевые работы, и Константин тоже прилетит в поселок. Там он и передаст ему пирата. В середине сентября снег уже прочно лег на землю. Стояли легкие морозы. Купалось в яркой голубизне белое зимнее солнце. Невесомая снежная пыль разноцветными блестками кружилась в прозрачном воздухе. Все помолодело вокруг в сверкающих снегуркиных нарядах. Старые замшелые деревья, древние валуны, морщинистые скалы. Сезон охоты на пушного зверя еще не начался, рановато. Но Константин решил натаскать пирата, чтобы подарить Чейвину уже готовую охотничью собаку. «Ищи, пират! Хозяин не показывает след. Пират бежит широкими кругами, жадно нюхает воздух, чутко вскидывает острые ушки». Под снегом прошелестела жухлыми листьями мышка-полевка, но собака не обратила на нее внимания. Полевка никогда не интересовала хозяина. С ветки кустарника порхнула цветастая птаха. «Пусть себе летит!» Ночью пират вдруг задрал голову, замер. Ему послышался слабый звук, будто кто-то скреб коготками по коре дерева. «Белка», — решил Константин, — «но где же сама хозяйка? Может, ищет одну из своих бесчисленных кладовых, в которой лежат сушеные грибы, насекомые, семена деревьев. Пират тянет ноздрями морозный воздух, чует пахучую струйку, исходящую от зверька, и начинает звонко лаять, подзывать хозяина. Подбегает Константин. Человек и собака осматривают сук за суком, но ничего не замечают. Тогда Константин стучит палкой по стволу дерева. Раздается от цоканье. Северная белка темна шубкой. Так ей сподручнее маскироваться. Ах, как зверьку хочется жить! Движения его порывистые, верткие, цоканье прямо-таки паническое. И Константин опускает тозовку. Лет 10 назад он не знал подобной жалости. «Ладно, пиратка, успокойся, не дрожи. День-то какой, все так и искрится. Нельзя сквернять такой день убийством. Никак нельзя». На снегу тянется след. Он то и дело пропадает возле деревьев. След свежий. Собака изредка нюхает его и взлаивает от возбуждения. Константин бегом еле успевает за пиратом. Вдруг пес резко останавливается. На снегу гроздями переспелой рябины цветут кровавые пятна. Возле дерева распластался краснобровый глухарь. У птицы съедена только грудка. Тушка глухаря еще теплая. Константин стучит палкой по стволам деревьев, внимательно осматривает кроны. Есть! Стряхнув на землю искрящийся ком снега, с ветки срывается притаившаяся куница. Она стремительно прыгает с ветки на ветку, далеко подбрасывает свое гибкое тело с пушистым хвостом. Резкое желтое пятно на горле и груди зверька суживается возле передних лап. По кровожадности с ней сравнится разве что волк. Дичь она убивает не только ради еды, ради убийства. Прикончит жертву, напьется кровушки, выест самое вкусное, а остальное бросит. Сущий вампир. А случается, что даже не притронется к добыче. Кровожадный хищник вполне заслужил пулю. И Константин, щелкнув затвором, начал преследование.